Глава 33. Катя. В ординаторской тихо. Часть врачей уже успела уйти домой с ночного дежурства. Остальные еще не пришли. Только Утесов пьет кофе у окна. Его насмешливый взгляд скользит по нашей паре. Я подмечаю, что у него под правым глазом тоже красуется четкий бланш. «Что, Ян Васильевич, на нормальный букет денег не хватило?» — фыркает Утесов.